и оба встали как равные в великие ряды людей, чьи имена — Шекспир, Данте, Сервантес, Руссо и Гёте. Но однажды они оказали плохую услугу своей темной, несчастной стране. По определению Горького, это случилось как раз в то время, когда наши лучшие люди изнемогали и гибли в борьбе за освобождение народа от произвола власти, а юные силы, готовые идти на смену павшим, остановились в смятении и страхе перед виселицами, каторгой и зловещей немотой загадочно неподвижного народа, молча как земля, поглотившего кровь, пролитую в битвах за его свободу. Мещане, напуганные взрывами революционной борьбы, изнывали в жажде покоя и порядка, готовые подчиниться победителю, предать побежденного и получить за предательство хоть маленький, но всегда лакомый для них кусок власти. Тяжелые серые тучи реакции плыли над страной, гасли яркие звезды надежд, уныние и тоска давили юность, окровавленные руки темной силы снова плели сети рабства. В это печальное время духовные вожди общества должны бы сказать разумным и честным силам его: «Не считая невежества народа, вот источник всех несчастий нашей жизни, вот трагедия, в которой мы не должны быть пассивными зрителями, потому что рано или поздно сила вещей заставит всех нас играть в этой трагедии страдающие и ответственные роли. Для государства мы — кирпичи. Оно строит из нас стены и башни, укрепляющие злую власть его. Искусно отделяя народ от нас, оно делает всех бессильными в борьбе с его бездушным механизмом. Никто разумный не может быть спокоен, доколе народ — раб и слепой зверь, ибо он прозреет, освободится и отмстит за насилие над ним и невнимание к нему. Не может быть красивой жизни, когда вокруг нас так много нищих и рабов. Государство убивает человека, чтобы воскресить в нем животное и силою животного укрепить свою власть. Оно борется против разума, всегда враждебного насилию. Благо страны в свободе народа. Только его сила может победить темную силу государства. Поймите, нет иной страны, где бы люди чести, люди разума были так одиноки, как у нас. Боритесь же за торжество свободы и справедливости, и в этом торжестве красота. Да будет ваша жизнь героической поэмой. Вот так пламенно звал к революции Горький, подытожил свои рассуждения Сталин. Листовки, прокламации, призывы газет из подполья. Многое приходило от Ленина из-за границы. Многое они, его ближайшие соратники, создавали здесь, в потаенных рабочих типографиях, в ссылках и даже царских казематах. Но горьковские строки для революционеров, готовивших свержение царского строя, были, наверное, дороже иных листовок. Слова брали за душу, западали глубоко в память, горели в сознании яркими письменами и находили дорогу от сердца к сердцу. Вот почему и теперь так зримо помнятся яркие, как искры в ночи, горьковские фразы наряду с партийными призывами, поднимавшие на дерзкую, самоотверженную, заставлявшую превозмочь и перенести все невзгоды и лишения, поистине всенародную борьбу. И вдруг не послышалось, не показалось призывы к умиротворению, к всепрощению и к вселенской, утопающей в радости любви. Где же тот неистовый Данко, проложивший людям дорогу к свету во тьме обмана и мерзко усыпляющей лжи? Где, наконец, тот непримиримый бунтарь из народа? Сталин не спеша собрал книги и аккуратно одну вслед за другой поставил в шкаф, задвинув стеклянную створку, совершенно не обращая никакого внимания на то, что я года уже минут пять как вошел в кабинет,